Глава 4. Обновление Африки началось строго по расписанию. К моменту, когда кислый туман над ней рассеялся, группа зачистки подожгла периметр, вроде того, что использовал батя в своих самых первых, одиночных еще зачистках. Только теперь этот периметр состоял из целых трех колец, по очереди отсекавших тварей, ждущих свежатинки. Батя хоть и устал как черт, двинулся на зачистку вместе с бойцами, взяв с собой винта вместо порядком уставшего ворона. Пацана оставил на попечение ветрянки, попутно успев дать доку указание аккуратно ввести мальца в курс дела. Почему-то у дока лучше всех получалось объяснять новичкам, куда они попали. «Группа готова!» — по рации доложил двойник сокола Дрозд. «Погнали!» — объявил батя. Группа зачистки состояла из 10 человек пехотинцев, двух орлов с экипажами в 2 и 3 человека, двух пикапов с парами бойцов и мраппа, вести который сам батя и взялся. К нему подсела бывшая америкосовская снайперша Мэри. По причине переразвитого либидо девушка была крайне популярна у бойцов сотни, да и сам батя не гнушался временами устраивать с ней свидание. При этом бойцом снайперша была отличным, и дело свое знала она отлично. Исключительно как бойца, батя ее прямо сейчас и воспринимал. В кабину Мэри не полезла, сразу устроившись в специально оборудованном снайперском гнезде. Она же первой и заметила тварей. «Командир, вижу бой. 2 моллюска, 1 топтун, 10 мелочи. Наши, танк Black Eagle, отбиваются». «Бойцы, орел по курсу. Взять целым», — сориентировался батя. «Мэри, топтун твой. Дальше по обстановке». «Есть, командир», — откликнулась снайперша. Батя надавил на газ, направляя мраб по дуге к отбивающемуся от твари танку. Мимо него пронеслись оба пикапа и орлы. Танки от юрких машин чуть подотстали, но им и не требовалось приближаться к бою. Стволы их пришли в движение и навелись на самого крупного моллюска. Сначала выстрелил один танк, но снаряд лег рядом с тварью, причинив ей незначительный ущерб, хотя осколками посек приличную часть тупой мелюзги. Второй орел подстраховался брата. Этот выстрел вышел отменным. Моллюска буквально разметала на клочки. И тут твари, осаждавшие нового орла, наконец обратили внимание на пришедшую еде на подмогу другую еду. «Орел 2, отличный выстрел», — похвалил батя. «Орел 1, перезарядились?» Практически одновременно с похвалой застрекотали пулеметы на обоих пикапах, развлекая оставшихся зомби и неслабо опечаленного гибелью сородича второго моллюска. Наверху гулко стукнула винтовка Мэри, и топтун, в которого она выстрелила, рухнул. Вместе с ним навеки упокоились 4 довольно развитых зомбака, уже имевших признаки перерождения в горилл. И одна горилла, это уже постарались пулеметчики. На опечаленного моллюска хватило одного снаряда. Тварь перла на обидчиков абсолютно прямолинейно, так что сделать поправку на скорость было несложно. Экипаж «Орла-1» не сплоховал. «Молодцы, идем к крепости!» Экипаж нового танка, заметив подмогу, не стал задавать лишние вопросы и пристроился к группе зачистки в хвост. Одновременно с этим они вышли на связь со спасителями. Местная сотня использовала в рациях привычную по прошлой жизни частоту. «Черный орел вызывает незнакомцев! Парни, спасибо! Вовремя вы! Вы даже не представляете, что за чертовщина тут творится!» По голосу батя узнал Севу. «Держись нас, Сева!» – ухмыльнулся командир. «Мы с этими тварями давно соседствуем, знаем, как их валить». «Батя, ты?» – узнал его и водитель-механик. «Да как, мля?» «Потом!» – отрубил батя. «Все потом. Твой экипаж «Орел-3», как понял?» «Так точно, батя, «Орел-3». В толпу зараженных, дерущих лапами второго орла и знакомый уже белый внедорожник, который в этот раз почему-то участвовал в бою, группа зачистки вошла под грохот выстрелов из пушек и стрекот пулеметных очередей. «Мраб, идем искать выживших. «Орел-1, займи тварей. «Орел-3, ты с первым. «Орел-2, со мной. Пикапы на подхвате. Винт, твой выход». «Так точно, бать. Есть, командир». Нестройно донеслось из рации, и боевые машины стали расходиться полукругом, перестраиваясь на ходу. Батя вывел мраб на левый фланг этого полукруга и замедлился, высматривая пехотинцев, которых можно подхватить на борт сразу. Чуть правее двинулся параллельным курсом «Орел-2». К большому батиному разочарованию подобрать никого не удалось. Бойцы, вместо того, чтобы оценить ситуацию и предпринять попытку выйти из нее с наименьшими потерями, упорно продолжали сражаться. А может, очередной батя приказал не отступать, и они просто выполняли этот приказ. Как бы то ни было, но между крепостью и местом, где проходил бой, живых обнаружить не удалось. Ворота в крепость, обычно открытые, в этот раз оказались заперты. Это сразу привлекло внимание командира. Не сказать, чтоб оно было прям необычно или неожиданно, но батя чего-то ощутил тревогу. Как будто ополченцы-бойцы сотни действовали отдельно друг от друга. «Командир, вижу живого!» Голосом Мэри вдруг ожила рация. «Справа бежит от топтуна!» Батя резко повернул в указанную сторону и увидел бойца с позывным «Кузен». Тот со всей возможной скоростью пытался убежать от преследующего его топтуна. Но физические возможности развитой твари человека были несопоставимы. «Винт, от тебя на 11 часов! Займи топтуна!» Кинолог состоял в экипаже «Орла-1» и в основном занимался тем, что держал развитых тварей, способных повредить даже танки, подальше от ценных машин. Но радиуса действия его дара хватило на то, чтобы замедлить топтуна, дав шанс улепетывающему от него человеку. Дробно застучал пулемет на сопровождавшем мраб «Орле-2». Коротко бахнула винтовка Мэри, добавляя эффекта. Топтун, благодаря воздействию винта, вдруг засомневался, что гонится за едой, растерянно замедлился и тут же получил в грудь приличное количество свинца. «Мэри!» Снайперша не ответила. Но в зеркале заднего вида батя увидел, как открылась боковая дверь бронеавтомобиля и сбросил скорость. Кузен, как и экипаж спасенного танка, не стал задаваться вопросами, откуда на поле боя взялся вполне себе американский мраб, почему его сопровождает знакомый, но слегка тюнингованный черный орел с эмблемой адской сотни и нештатными надписями белой краской. «Лариска Сила» и «Русские не сдаются». С разгона спрыгнул на подножку, ухватившись одной рукой за дверь, а другой за проем. Несколько мгновений балансировал, пытаясь удержаться. Но тут из брони автомобиля высунулась женская рука в тонкой черной перчатке, ухватила кузена за грудки и втянула внутрь. Батя снова нажал на газ и повернул влево так, чтобы дверь захлопнулась под собственной тяжестью. «Мэри, в гнездо!» «Уж я, командир!» Секундной заминкой отчиталась снайперша. Подтверждая ее слова, по начавшему было приходить в себя топтуну, снова коротко бахнула винтовка. Этот выстрел оказался удачнее предыдущего. Мэри попала в стык броневых пластин, и топтуна повело в бок. В попытке удержать равновесие, тварь упала на четвереньки, открыв взгляду на рост на затылке. Мэри снова выстрелила, и на этом все было кончено. «Кузен!» – позвал батя. «Командир!» – тут же нарисовался спасенный боец. «Ты как тут оказался? И откуда?» «Потом!» – оборвал бойца батя. «В салоне есть автоматы, включайся! Задача вытащить с поля боя как можно больше наших, до того, как их сожрут. Негров и амеров тоже берем, если попадутся». Глаза бойца полезли на лоб. «Бать, ты ж сказал стоять любой ценой». «Отставить!» Сквозь сцепленные зубы прорычал батя. «Спасаем всех, кого можем спасти. Наши в приоритете». «Так точно, бать!» Обескураженно кивнул боец и взялся за дело. Пока командир подбирал кузена, группа зачистки развлекалась от души. Тварей из-за прошедшей орды было в этот раз немного, да и те, благодаря огненному периметру, прорвались далеко не все. Третий танк дополнительно усилил позиции группы зачистки. Орлы, прикрывая друг друга, играли в догонялки с замедленными винтом, элитниками и моллюсками. Остальных гоняли по полю боя пикапы, тоже решившие поработать в паре. Батя и Орел-2 вломились во всеобщую веселуху под радостное улюлюканье бойцов и сразу же наделали шороху. Орел-3 даже изобрел новый способ убийства топтунов. Винт замедлил тварь, а танк с разгона проехался по ней траками. Веса боевой машины вполне хватило, чтобы продавить еще не очень крепкую броню твари. «Поаккуратней там!» – рявкнул батя. «Про ресурсы не забываем, мля!» «Виноват, бать!» – со смехом отозвался Горелый, командир и механик-водитель «Орла-1». Батя усмехнулся. Все-таки лихие у него парни. Повезло с подчиненными. За время боя подобрали еще двоих бойцов, очередного моржа и американца, который приготовился было сдаваться русским, но Мэри, заглянув в салон из снайперского гнезда, послала ему воздушный поцелуй и пальцем указала на бойницу в борту, дескать, подключайся. Амер все понял правильно и присоединился к делу. Вскоре бой был окончен. «Бойцы, все целы?» – осведомился батя. И вот тут радость у него поутихла, обнаружились потери в экипажах пикапов. Пулеметчики. Излишне шустрый элитник умудрился снести лапой зубастого. Что дальше произошло с бойцом, выжил ли он, пока было неизвестно. Кроме этого, пострадал Чёс. Правда, не так фатально. Ему, пробегавший мимо моллюск, вырвал правую руку. Первую помощь в виде жгута, бейсболов и укола, чудо-дряни, которую док варил из янтаря элитников, бойцу уже оказали. Дальше его следовало доставить к каравану, а там уж пусть док сам пострадавшим занимается. Грозился же, что в этом мире можно даже потерянную конечность отрастить. Вот пусть и продемонстрирует. «Пикап-2, примите спасенных и двигайтесь к доку. Пикап 1. Со мной на поиски Зубастого. Вдруг жив. Орлы, охрана периметра. И за крепостью приглядывайте. Не нравится мне, что она заперта». Зубастого нашли спустя 5 минут. Вернее, то, что от него осталось. Забирать не стали. Все равно придется сжечь трупы тварей. За исключением элитников. Вот и Зубастого вместе с ними сожгут. Осталось выяснить, что с крепостью. «Мэри!» – позвал батя. «Возьми мегафон. Пообщайся с нашими чернокожими друзьями. Объясни, что мы свои. И нас надо бы встретить хлебом с солью, а не свинцом». «А если не свои?» – со смешком поинтересовалась американка. «Тогда пусть пиццей встречают!» – хохотнул батя. «Ест, командир!» Вскоре над мрапом разнесся усиленный громкоговорителем голос. Что именно Мэри вещала, батя не слушал. Он, собственно, мог бы сказать и сам, но ему было откровенно лень. Да и американке он вполне себе доверял. Это там, в прошлой жизни, они были врагами и пристрелили бы друг друга при первой возможности. Но этот мир уравнял всех. Тут не имелось национальности как таковых. Были только люди, по воле случая получившие иммунитет от местной заразы и вынужденные объединиться ради выживания. Когда снайперша закончила, над крепостью воцарилась тишина, долгая и гнетущая. Люди там были, батя видел признаки их присутствия. Выставленные над частоколом стволы калашей, легкий дымок от непогашенного до конца костра. Но выходить к спасителям пока никто не собирался. «Мэри, дальше я сам, прими руль!» Готовясь к худшему, решил батя. Американка тут же переместилась в кабину, а командир на ее место. «Может, делай в языке?» Без особой уверенности подумал он. «Принимают нас за врага?» «Уважаемые защитники крепости!» Начал он, взяв громкоговоритель. «Мы пришли спасти вас. Я батя, командир присланного вам на помощь взвода ЧВК «Адская сотня». Враг уничтожен. Но, к сожалению, это еще не конец. Без нашей помощи вам не обойтись. Еще раз повторяю, мы не враги и не предлагаем вам сдаться. Мы пришли помочь и...» Договорить ему не дали. Знакомо грохнула пушка, и из-за бревенчатого частокола вылетел снаряд. «Отступаем!» – заорал батя в рацию. Но бойцы уже сами поняли, что дело приняло неожиданный оборот. Все оставшиеся на поле боя машины еще до команды дали задний ход и этим спасли себя. Снаряд разорвался в метре от носа «Орла-3», единственного, кто задержался со стартом на короткое мгновение. Шрапнель осколков застучала по броне танка. Волна огня лизнула ее, оставляя после себя жирную черную копоть. «Что за хрень?» – возмутился Винт. «Fucking shit! They are idiots!» На родном английском поддержала кинолога Мэри. «Командир, они нам точно нужны?» «К черту!» – ответил порядком разозлившийся батя. «Не хотят – не надо. Четверых мы вытащили. Остальные сами пусть разбираются». И, пожевав в задумчивости губами, добавил. «Бойцы, слушай мой приказ. Орел-1, следи за воротами. Дернутся – мочи их к такой-то матери. Орел-2 и 3, патрулируйте периметр вокруг дохлых тварей. При появлении новых – огонь без команды. Остальные потрошить тварей. Отбираем самых крупных и валим отсюда. Переночуем на недострое. Сюда вернемся утром». «Бать, а что со спасенными?» – уточнил Горелый. «Обратиться ведь могут». «Док сам проследит, не маленький», – отрезал командир. «Найдет, как их обезопасить друг от друга. Все, работаем». Сбор содержимого наростов на затылках тварей занял 40 минут. Бойцы занимались этим не в первый раз. Имели при себе все необходимые инструменты. А после того, как он оказался закончен, батя отдал приказ возвращаться. Ночь на недострое прошла спокойно. Хотя люди и удивились, что на Африку пока нельзя. Пацан, которого батя привез с 7-го лоскута, оказался иммунным. А вот из 4 спасенных один к утру все-таки обратился. Но док действительно принял все меры безопасности, и никто при этом не пострадал. Несчастного гумана пристрелили и двинули, наконец, к крепости. Сегодня ворота были открыты, и прямо в них виднелось сразу 2 объеденных костяка. «Предупреждал же!» При виде их вздохнул батя и дал отмашку на зачистку. Сам остался с караваном. Был уверен, что уж со свежими зомби его бойцы справятся без проблем. Боевая техника встала на защиту и контроль вчерашнего поля боя. Из барахолок полезли гражданские. В их задачи входило вскрытие наростов у тварей меньше моллюска, а также уборка территории. Трупы зомбаков грузили в кузов одного из натовских тягачей, чтобы вывезти. Элитников чернокожие ополченцы распиливали на куски при помощи бензопил. Эти куски потом будут разложены вокруг крепости, чтобы отпугивать тварей поменьше. Батя контролировал процесс, но и сам не гнушался грязной работы. Попутно наставлял Семёна. Пацан, просвещенный доком, больше не истерил и старался изучать мир, в который попал, с жадностью, свойственной только подростковому возрасту. При виде дохлых тварей он, конечно, слегка побледнел, от давно привычного бате запаха разложения даже проблевался, но все равно старался помогать как мог. Толку от него было немного, но мальчишка старался, и батя как мог отвечал на его вопросы, показывал виноградины и горох, объясняя, что это и для чего, и даже ловил некоторый кайф от общения со смышленым пацаном. «Бать! Батя!» Отвлек его оклик бойца. Командир поднял голову. «Что случилось, Ветрянка?» «Ничего плохого, бать!» Тут же успокоил его связист. «Тогда почему по рации не доложил?» «Ну, там это...» Неожиданно замялся Ветрянка. «Что именно это?» Строго сдвинул брови батя. «Яснее говори». Черт с ней, с показной субординацией. Не была она в части и в прежней сотне, а уж в этой новой и подавно. Но так теряться от простейшего рапорта о том, что что-то случилось... «Не злись, командир!» Неожиданно попросил боец. «Не знаю я, как о таком правильно говорить. Тебе лучше самому посмотреть». «На что, мля? Вы там что, разговаривающего моллюска нашли?» Резко бросил батя первое, что пришло в голову. «Или еще одного батю?» Добавил внутренний батин Петросян и сам же заржал над шуткой. Но растерянный боец вдруг выпрямился и почему-то заулыбался. «Так точно, командир. Батю и нашли. В смысле тебя. Ну, копи еще одну. Вроде пока не урчит».